учился в Миланской консерватории и еще в юности сопровождал как пианист баритона Кашмана в его гастролях по Дальнему Востоку и Китаю. Милоки обладал изумительным баритоном, который он ежедневно шлифовал, дабы иметь возможность наглядно объяснять ученикам, как следует держать нёбо, гортань и губы. Этой технике он обучился в Китае у какого-то знаменитого русского педагога. Милоки умел внушать надежду. Дородный и тучный, маэстро восседал за фортепиано в салоне, выходившем на внутренний дворик. В его салоне не было особо ценных вещей, за исключением кое-каких китайских предметов. «Мои китайские безделушки», — объяснял Милоки, потрясая своей густой седой гривой, не спадающей на плечи, «и картины Фаттори «Погонщик». Человек он был выдающийся во всех отношениях. Мне, совсем еще юноше, его достоинства казались поистине волшебными, и они действительно были таковыми. Милоки преподавал технику фортепианной игры, полифоническое пение, сочинял прекрасную музыку и очень талантливо пел. К тому же он был полиглотом и превосходно владел английским, испанским, французским, прилично знал немецкий, русский и китайский языки. Помню, меня чрезвычайно интересовало, почему столь поразительный человек не сделал оперной карьеры. Набравшись духу, я как-то спросил его об этом. Маэстро Милоки улыбнулся. За его внешней безмятежностью всегда скрывалась печаль. Я видел иногда, как он несет маргаритки на могилу своей умершей в молодости жены, хотя с тех пор прошло много лет. «Пробовал однажды», — ответил маэстро, — «но у меня подгибались ноги. Это оказалось выше моих сил. Я понял, что никогда не смогу появиться на сцене перед публикой. Скажу тебе больше. С тех пор я ни разу не был в театре, не слушал даже никого из своих учеников». Когда мы познакомились, Милоки было 54 года. В его доме постоянно находились певцы, и среди них очень известные, приезжавшие со всех сторон земли за советами. Помню долгие прогулки сообща по центральным улицам Пизарро. Маэстро шествовал в окружении учеников. Щедрый был человек. Денег за свои частные уроки он не брал, лишь изредка соглашаясь на то, чтобы его угостили кофе. Когда какому-нибудь из его учеников удавалось чисто и уверенно взять высокий красивый звук, из глаз маэстро на мгновение исчезала печаль. «Вот», — восклицал он, — «это настоящий кофейный си-бемоль». Самые дорогие из воспоминаний о жизни в Пизарро связаны у меня с маэстро Милоки. Я до сих пор словно вижу, как мой учитель вместе со своим пуделем Радамесом, белым и дородным, подобно хозяину, прогуливается по проспекту, рассказывая о своих путешествиях. Он и впоследствии, когда карьера у меня уже шла полным ходом, продолжал помогать мне советами и присылал длинные письма, прослушав мои выступления по радио. Вплоть до последней нашей встречи в Милане, ему было уже за 80, он сохранял удивительную ясность суждений. Пусть эти строки запечатлеют для всего оперного мира память о скромном, но обладавшим удивительными достоинствами человеке, который, живя в провинциальном итальянском городке, так много сделал для развития таланта других людей. Теперь, когда минуло время, мне кажется, что проведенные в Пизарро годы, весь период вступления в профессиональную жизнь, были обращены к единой цели, к тому дню, когда я, наконец, заявлю о себе в полный голос и начнется мой самостоятельный полет. Но удастся ли достичь этого? Размышляя о своей будущей карьере, я любил помечтать. При этом не хотелось и думать о предстоящих нелегких испытаниях.